Давай. Благодаря замене расчетки под налогом у крестьян должны остаться теперь при среднем урожае сотни миллионов пудов хлебных излишков. Эти излишки крестьяне имеют право по закону употреблять совершенно свободно по их собственному желанию в улучшении своего питания, на корм для скота и для обмена на продукты промышленности. Свободный обмен хлебных излишков на продукты промышленности усилит интерес крестьян к улучшению своего земледельческого хозяйства и облегчит дело этого улучшения посредством развития сельской промышленности, дающей необходимые для крестьян продукты. Было бы всего лучше, если бы поскорее удалось полностью восстановить крупные фабрики и заводы, а равно железнодорожные и водные перевозки. Тогда можно было доставить крестьянам быстро и дешево много всех необходимых продуктов промышленности. И соли, и керосина, и мануфактуры, и обуви, и земледельческих орудий, и удобрений. Но для быстрого восстановления крупной промышленности нужны большие запасы топлива и продовольствия в городах. А этих запасов, что собрать и привезти, мы не в силах. Поэтому надо, наряду с работой сбора и подвоза таких запасов, начать немедленно работу развития и всемерного поощрения мелкой промышленности. Она может и должна дать крестьянину немедленное улучшение его жизни и его хозяйства. Без больших государственных запасов сырья, топливо, продовольствие. Пусть же все партийные и советские работники хорошенько поймут и старательно исполнят свой долг всяческого поощрения и развития мелкой промышленности, полезной для крестьянского хозяйства.